Меня охватывает неописуемое чувство близкой встречи. Многие месяцы я лелеял в мечтах этот миг и уже за несколько недель до вылета не мог спокойно спать. Мы проходим через первые ворота. Вот и весь храм, однако прежде чем войти внутрь, нужно, следуя традиции, обойти храм по часовой стрелке. Считается, что таким образом ты обходишь всю Вселенную. Это символизирует эволюцию души через многочисленные формы жизни вплоть до человеческой. Посещение храма словно окончание этого эволюционного цикла. Сзади храма расположилась группа паломников, которые поют песню Говинда Джая Джая в сопровождении физгармонии и каратал. Мы на секунду присаживаемся к ним для подготовки. Затем идем дальше сердцем, полным сладостных предчувствий. К тому, кто хоть раз увидел Шри Баридринатху, не нужно рождаться вновь. Мы заходим в храм. Я не знаю, сколько времени я уже стою перед алтарем. Что произошло за эти минуты, выразить словами я не могу. Но одно могу сказать точно. Божество Бадринатхи невообразимо могущественно. Одетый во все черное служитель, вероятно, понял, что мне нужно немного больше времени, чем другим паломникам. Мою гирлянду он тут же надел на божество. В форме божества Кришна принимает поклонение своего преданного. Мой духовный учитель привел однажды такой пример – чтобы принимать и пересылать письма, почтовые службы устанавливают почтовые ящики. И подобным же образом Господь устанавливается в храме, принимая форму божеств, изваянных в точности с указаниями священных писаний. И так же, как нелепо рассчитывать на то, что наше письмо, брошенное в самодельный ящик, дойдет до адресата, нельзя надеяться постичь Бога, поклоняясь образу, созданному в наших собственных фантазиях. Но не стоит думать, будто форма божества ограничивает могущество Кришны, которое в нем присутствует. Подобно тому, как электричество течет по проводам, но не ограничено лишь этими проводами, так и Кришна проявляется в божестве и одновременно во всем творении. Когда электроэнергия течет через провод, он становится практически идентичным ей. Проверить это можно, просто притронувшись к нему. Тоже верно и для божества. Когда Господь проявляется в образе, созданном из материи, этот образ теряет материальные качества и одухотворяется. Неважно, создан он из дерева, камня, металла, драгоценных камней, нарисован красками или представлен в уме. В контакте с Богом этот образ становится целиком духовным, трансцендентным. Он слышит наши молитвы и отвечает на них. Он принимает наше служение и выражает благодарность. Пока я стою в этом древнем храме, украшенным скульптурами различных форм Вишну, мне на память приходит история Бадринатхи. Однажды Нарада Муни в шутку сказал, что Шри Вишну живет слишком роскошно. Господь, однако, принял шутку всерьез, отослал куда-то под благовидным предлогом свою вечную супругу Лакшми, а сам спустился в Гималайскую долину, всю поросшую дикими плодовыми деревьями, под названием Бадри. Там он сел в позу йоги и надолго погрузился в медитацию. Зимние бури бушевали вокруг него, заваливая его сугробами до 6 метров высотой, но он не проявлял ни малейшего признака беспокойства. Летом нещадно палило солнце, но он продолжал медитировать, не обращая на это внимания. На что же медитировал Господь? Он медитировал на страдания живых существ, которые из-за погони за минутным наслаждением, возникающим от соприкосновения чувств с их объектами, запутались в разнообразной кармической деятельности. В своем безграничном сострадании пожелал Шри Нараяна, чтобы эти существа воспользовались исцеляющей силой непривязанности. Его послание ко всем вечно порабощенным душам было таким: «Откажитесь от материальных вещей, посвятив своей жизни блаженному преданному служению Всевышнему». В это время Лакшми, возвратившись домой, увидела, что змеевидный трон, на котором обычно возлежал Вишну, был пуст. Она отправилась на поиски и через много-много дней обнаружила Господа в Гималаях. Увидев, как глубоко Господь погружен в медитацию, она решила не беспокоить его. Желая, однако, продолжать служить ему, она приняла облик дерева, бадри, чтобы оберегать Господа от снега зимой и солнечных лучей летом. Прошло много времени, и, наконец, Лакшми решилась показать Господа. Она попросила его выйти из медитации и занять свое изначальное положение в духовном мире. Она сказала: «Мой дорогой Господь, ты уже достаточно долго предавался паломничеству, чтобы замолить грехи человечества. Любой паломник, оказавшись на этом месте, будет освобожден от наказания за свои прошлые грехи». Таково могущество этого места. Шри Вишну согласился и дал три указания. Первое. Долина Бадриван впредь будет местом, как нельзя лучше подходящим для медитации. Второе. Господь будет присутствовать здесь в двух обликах. Как йогу ему будут поклоняться полубоги и мудрецы, а его облику в украшениях – паломники. Третье. Лакшми займет место по левую руку от облика йога и, соответственно, по правую руку от облика в украшениях. Вишна был доволен Лакшми, ведь она согласилась стать деревом, только бы оберечь Господа от неудобств, и решил, что отныне имя его супруги будет всегда стоять перед его именем, поэтому говорят «Радха Кришна», «Сита Рама», «Бадри Нараяна», «Бадри» – это одно из имен Лакшми, и так далее. В течение 6 зимних месяцев, когда в Бадринатхе не остается ни души, и даже священники уходят в расположенный на 2000 метров ниже Йошиматх, Господу в его йогическом облике поклоняются полубоги и мудрецы. В летние же месяцы паломники поклоняются его украшенной форме. Каждый год можно наблюдать одно и то же чудо. Когда после 6 зимних месяцев первые паломники входят в храм, они с удивлением видят, что весь храм тщательно вымыт, а божества и алтарь искусно украшены. Так полубоги передают людям эстафету поклонения, оставляя после себя храм в самом лучшем виде. С большим трудом я отрываю свой взгляд от лика Шри Бадринатхи. Лозунг моего паломничества – освобождение через отказ от привязанностей. Сейчас собственной персоной стоит на алтаре. Кришна в облике Нараяны на собственном примере показал заблудшему человечеству ценность непривязанности. Божество, которому поклоняются здесь, является самопроявленным. Черты лица Бадри Нараяны просматриваются нечетко, поскольку божество долгое время было спрятано от буддистов в водах Алакананды. В пестрой религиозной истории Индии очень часто представители других вероисповеданий неправильно понимали, что такое божества, принимая их за идолов. И буддисты, и мусульмане разрушили немало алтарей. Лишь когда Шанкара положил конец буддизму, божеству Шри Бадри Нараяны стали поклоняться снова. Именно благодаря Шанкаре это божество нашлось. Он своими руками достал Бадри Нараяну со дна Алакананды. С тех пор Бадри Нараяна принимает паломников, слушает все их молитвы и помогает отказаться от привязанностей. В глубокой задумчивости я выхожу из храма, вспоминая, как священнослужитель предлагал мою гирлянду божеству Бадри Нараяны. Немного поплутав, мы находим нашу гостиницу, без отопления и горячей воды. Мне выпадает комната с видом на храм. Перед храмом стоит старый уличный фонарь, он даже вспыхивает время от времени. Я сажусь на кровать и долго смотрю на храмовые ворота. Ворота храма отречения. Поздним вечером приходит какой-то садху и располагается на ночлег под этим фонарем, прямо напротив входа в храм.